не пора всадников выпускать, княже?» — нервно спросил Арат, когда строй молодняка опасно прогнулся в центре. «Не пора», — отрезал Диметрий. «Если они это мясо не перебьют, как они с аварами воевать будут?» «Согласен», — кивнул князь. «Парням учиться надо, твои добивать будут и полон вязать. Должен же я с вами расплатиться за аварский поход». «Ну, добро, княже», — пожал плечами Арат, — «тебе виднее». Поле было истоптано многими сотнями ног, и воины явно начали уставать. Раздался сигнал барабана, а сотники заорали. «Замена на счет три. Раз. Второй ряд приготовился. Два. Второй ряд закрыл щитом первый ряд. Три. Второй ряд занял свое место и начал со свежими силами теснить уставших ляхов. Воины первого ряда боком поползли назад. «Гляди-ка, получилось», — с веселым удивлением отметил князь. «Хорошо с этой командой придумали. Все равно, мутаре, замена, лад, никто не понимает. Выдыхаются ляхи, ваша светлость», — сказал Диметрий минут через 20, когда уже билась третья линия воинов. «Арат, пусть твои арканы готовит. И помните, там по полю ваши деньги бегут. Сильно зверствовать не нужно». «Понял», — кивнул тот и поскакал в лес, где стояла в резерве конница. А на поле голеншичи понемногу откатывались назад, устилая поле телами погибших и раненых. Первый запал прошел, и вместо ярости накатилась усталость. Они не умели отдыхать во время боя, а потому толкались и мешали друг другу, пытаясь пробиться за стену щитов. Строй ляхов дрогнул и покатился назад, а когда из лесу выскочили конники, голеншичи побежали со всех ног. Их окружили дугой, выбивая стрелами самых горячих. «Копья бросай!» — орали ляхам. «Руки в гору! Князь всем жизнь дает!» Кое-кто не слушал и в запале бросался на всадников, но падал, сраженный стрелой. Остальные, сплюнув, бросали копья и садились на снег, покорно подставляя руки под веревки. «Главных сюда тащите», — сказал Самослав охране. Вскоре перед ним стояли все уцелевшие воины, у которых было дорогое оружие или доспех. «Владыки родов есть тут?» — спросил князь. Таковых оказалось четверо, в том числе и тот, кого угрожал убить Бранко, который стоял рядом и с любопытством поглядывал на ляха. «Повоевать ему сегодня не удалось. Я на вас зла не держу, почтенные», — спокойно сказал Самослав. «Я пришел эти земли под себя забрать, и я их заберу. У вас выбор есть, под мою руку пойти, умереть прямо сейчас или рабом стать. Выбирайте. А может, ты возьмешь, что захочешь, и уйдешь с наших земель?» — угрюмо спросил его владыки. «Это больше не ваши земли», — покачал головой князь. «Вы ведь даже защитить их не можете. У тебя доброе войско», — уныло ответили вожди. «Нам не совладать с таким. Пойдем под твою руку. Что тебе нужно от нас, князь? Зерна, меха, бери, только весь и не разоряй, бабы и дети от холода перемрут. И так схоронили за зиму немало. Голодно у нас. Третья часть с семьями на поселение в мои земли уйдет. Остальные дань будут давать мехом маравонскому жупану», — пояснил Самослав. «Вот он, Арат его зовут. Через месяц получите соль на обмен, топоры, сахи и серпы. Валите лес, сейте больше зерна. Мне войско кормить надо. Чем больше посеете, тем больше самим останется. Поняли меня, почтенные? Вам тут чин старосты светит, если вы понятливыми окажетесь, и двадцатая часть дани в ваш карман пойдет. Так что, даже грабить не будете?» — удивились уважаемые люди. «Будем», — утвердительно кивнул князь. «Обязательно будем. Но только те роды, которые еще глупее вас окажутся. Собирайтесь, гонцами к ним поедете. Вам же лучше, если я войско отсюда уведу. Поняли?» «Поняли мы», — нестройно ответили владыки. «Тут самим жрать нечего, кое-где кору с деревьев уже объели. Того и гляди, ребра кожу проткнут, а тут еще войско твое кормить». «Ну, а раз поняли», — продолжил князь, — «то пошли в священную рощу клятву давать. Ну, или чему вы тут молитесь? Кстати, почтенные, мне еще проводник в земли Лупиглин нужен. Мы их тоже своим посещением почтим. Это мы со всем удовольствием», — оживились голеншичи. «Пусть эти сволочи тоже дорогих гостей встретят, не нам же одним радоваться». В то же самое время, Константинополь. Жизнь доместика Стефана понемногу входила в привычную колею. Он вернулся в дом, который все это время охраняли люди купца Марка. Старая рабыня Бана даже прослезилась от радости. Она медленно сходила с ума от одиночества в незнакомом городе, ведь даже речь Ромеев была ей непонятна. Месяцы одиночества, в которых были только страшные воспоминания, так ведь и умом тронуться можно. Чтобы и, впрямь, не сойти с ума, она намывала хозяйский дом и приводила в порядок садик. Как умела, конечно, но все равно, Даже ее старания на ниве садоводства не смогли испортить настроение Стефану, который вернулся в дом, который успел полюбить всем сердцем, а в столице царило радостное возбуждение. Победы Августа привели плебс в восторг, и среди словословия императору начинали проскальзывать осторожные похвалы в адрес императрицы Мартины, что было немыслимо еще год назад. Слухи из армии понемногу доползли и сюда. На службе появление Стефана произвело настоящий фурор. Никому неизвестный писец, который стал доместиком в немыслимо короткие сроки, заключив договоры с двумя архонтами варваров, стал новостью месяца. Его обсуждали, на него показывали пальцем, к нему пытались подлизаться, просто на всякий случай. Его стали бояться, тоже, на всякий случай. А он перебирал свои новые контакты так, как рачительная хозяйка перебирает крупу, отсеивая явный мусор. Он присматривался к людям, проверял их в мелких делах, ронял крохи какой-нибудь лживой информации, и потом оценивал, что и где всплывает. В общем, он занимался тем, чему его научила нелегкая жизнь и старший брат, который оказался весьма искушен в играх с людьми. А ведь Стефан, в высокомерии, свойственном всем имперским чиновникам, считал варваров примитивными существами, думающими лишь о золоте и выпивке. Они могли быть хитрыми и подлыми, как авары, но высокое искусство тонкой интриги было им недоступно. Для этого нужно было лишиться мужского естества и провести годы в специальной школе при дворце, где готовили нотариев. Вот где гадость лилась рекой. Стефану нужно выстроить несокрушимую линию обороны здесь, в этом дворце, ведь Августа нет в Константинополе, и когда она появится, было непонятно. Тут у него были союзники, на которых ему прямо указала императрица Мартина, а были и враги, на которых указала она же. А вот своя сеть информаторов была необходима, как воздух, ведь именно информация рождает власть. Эта несложная истина была известна здесь каждому, кроме, пожалуй, мечников и савров, охранявших большой дворец. Он был интересен многим. Сам великий препозит 22 как бы случайно вызвал его по совершенно незначимому вопросу, и Стефан вновь ощутил себя куском мяса на рыночных весах. Декан Евгений поглядывал теперь на своего подчиненного с затаенным ужасом, потому что не знал, как с ним себя вести. До него дошли слухи о том, что этому парню благоволит сама Августа, а с такими вещами во дворце не шутили. Можно было и места лишиться. Стефан же не оправдывал ожиданий и вел себя скромно, погрузившись в работу с головой. Лишь иногда он позволял себе общение с теми, кого счел достойными своего доверия, подкидывая Селикву 23, другую за свежую сплетню. В костер дружбы нужно регулярно подкидывать поленья, иначе он может потухнуть. Вот и сейчас доместик Стефан беседовал с нищим нотарием из податного ведомства, которым руководил Патрикий Анастасии, тот самый, который ездил на переговоры с Каганом в Гераклию. Евнух был невысоким, одет в протертую до дыр далматику 24, а его лицо с острым носом напоминало мордочку лисы. Он был привезен в столицу из предгорья Кавказа, а потому был чернявым и кореглазым, как и все тамошние жители. Его, словно в насмешку, при крещении назвали Василий, царственный, почтенный доместик Стефан. Подобострастно склонился евнух. «Я слышал кое-что интересное, и думаю, это может заинтересовать вас. Соблаговолите прогуляться со мной в дворцовом саду после третьей стражи». «Хорошо», — важно кивнул Стефан. Он уже вошел в роль, если не вельможи, то чиновника достаточно весомого, и вел себя соответственно. «Я приду, и если то, что ты скажешь мне, окажется интересным, я награжу тебя. Вы так щедры, доместик. Благослови вас, Дева Мария». Евнух смотрел на него взглядом голодной собаки, которая все-таки питала надежду поесть сегодня досыта. Громкие победы императора не означали того, что в казне стало больше денег. Напротив, финансы империи находились в предсмертном состоянии, и жалования изрядно задерживали, ведь император Ираклий все подати, полученные в Анатолии, тратил на войну. А сколько земель осталось у империи тут, на европейском берегу? Да их, почитай, и не осталось вовсе. После службы Василий ждал Стефана в саду, и когда тот вышел, засеменил рядом с самым почтительным видом. На его лице появлялось опасение, которое сменялось решимостью, которая вновь уступала опасению. «Почему ты не рассказал мне все там, во дворце?» — прямо спросил Стефан, когда они стали на открытой поляне, где их никто не мог подслушать. «Ты боишься, что тебя услышат?» «Боюсь», — поежился Василий, — «уж больно вести необычные». Страшно мне, уважаемый доместик, но и молчать об этом деле я тоже боюсь. Я могу довериться только вам, ведь, по слухам, сама благочестивая Августа обратила на вас свой божественный взор. Дело было так. Глава 34. Неделю назад. Большой дворец. Константинополь. Нотарий Василий шел в кабинет самого Логофета Геникона 25. Он ненавидел такие дни. Груду свитков, которую он нес, высокомерный вельможа даже не возьмет в руки, и ему, Василию, придется читать тому один лист за другим, пока вельможный Логофет переваривает роскошный обед, сложив руки на огромном брюхе. Грек Анастасии был бородатым 26, и это еще больше заставляло мелкую чиновничью братью его ненавидеть. Вот и она, заветная дверь. Нотарий замер перед ней, пытаясь собраться с духом. Больше всего на свете Василий ненавидел этот момент, когда он, согнувшись в униженном поклоне, входил в покой Логофета, а тот смотрел на него, словно на какое-то мерзкое насекомое. Василий робко поскреб дверь ногтями и, не дождавшись приглашения, открыл ее. Огромная резная створка отворилась на удивление бесшумно. Видимо, ленивый раб, который долгие месяцы забывал смазывать петли, все-таки получил порцию давно заслуженных плетей. Огромный кабинет был пуст, и Василий растерянно оглянулся по сторонам. Как же так, его же вызывали. Кабинет Патрики Анастасия был огромен, а его роскошь только подчеркивала могущество чиновника. Стены были расписаны яркими красками, и на них были изображены какие-то бабы с греховно оголенными плечами. Патрики не позволял замазать эту срамоту. Картины эти остались еще со времен Константина Великого, который в то время пребывал в язычестве. На полу лежала мозаика, собранная из камешков, каждый из которых был размером от ладони до совсем уже крошечных, с ноготь мизинца. Рисунок был в виде ромбов, переплетенных затейливыми разноцветными жгутами. Василий вздохнул, таких мастеров становилось все меньше. Ну, кто, скажи на милость, будет целый день стоять на коленях, чтобы собрать участок пола размером шаг на шаг. А ведь весь большой дворец выложен мозаиками, тысячи шагов коридоров, десятки зал и покоев. Это было сделано давным-давно, еще при старых императорах, когда величайшее на земле государство раскинуло свои земли от верховьев Евфрата до стены Адриана в далекой Британии. Сейчас и денег таких в казне нет, это Василий знал совершенно точно. Он накинул взглядом мебель, покрытую тончайшей резьбой, и высокие светильники, отлитые из бронзы. Тут все было невероятно красивым, и даже жаровня у кресла Логофета, в которой дымились раскаленные угли, поражала своим изяществом. Уже было довольно холодно, а Патрики любил тепло. Василий вздрогнул, он услышал голоса на террасе, и эти голоса ему были знакомы. Говорили Патрики Анастасии Квестер 27 Косьма, безжалостный кровопийца и взяточник, знакомый в Константинополе всем, кто пытался когда-либо посудиться с соседом за клочок земли или вступить в наследство. «А ведь у нас тогда почти получилось», — услышал Василий сожалеющий голос Патрике. Но ее Пинкерн 28 запросил 1000, жадная помесь осла и шакала. «Надо было соглашаться», — раздался сварливый голос Косьмы. «Деньги всегда можно найти, но пока ты торговался с этой сволочью, она успела уехать из столицы. Теперь эта ведьма неизвестно где, ее Пинкерн скучает здесь, как и весь ее двор, а мы ждем, когда она вернется и отправит нас в ссылку. Жадность не доведет до добра», — угрюмо согласился со своим собеседником Логофет. «А теперь к ней и вовсе не подобраться. Говорят, ее охраняет какой-то демон в виде человека с головой медведя ростом в 8 локтей. Он весь сделан из железа, и от него даже копья отскакивают. Эту тварь прислал в подарок императору Архонт Варваров, изловив его где-то в германских лесах. Сказывают, что он заколдовал его, и теперь тот должен служить нашему Августу 5 лет. Истинное исчадие сатаны. Спаси нас, Пресвятая Дева Мария!» — испуганно воскликнул Квестер. «Да неужто нечистый демон охраняет августейшую чету? Страсть-то какая! А куда его святейшество патриарх смотрит?» «В рот государю он смотрит», — все так же мрачно ответил Анастасий. «Он же побеждает в этой войне, а значит, Господь на его стороне. Мы слабеем, Косьма. Наше влияние падает. Во дворце появляются новые люди, преданные этой ведьме. Кто эти люди, с какой помойки она их вытащила? Да и в городе дела не лучше. Посмотри, как дерзко стала вести себя чернь. Просины опять устроили драку на ипподроме. Ты еще не просватал свою дочь, Анастасия?» Голос Косьмы стал насмешливым. «Может, пора выдать ее замуж, пока девчонка не состарилась в ожидании трона, а то слишком уж высоко ты захотел взлететь. Говорят, государь теперь пылинки сдувает с этой мерзкой бабы. Всякое бывало в империи. Великий Юстиниан взял в жены цирковую плесунью. Поговаривают, что благочестивая Августа Феодора по молодости приторговывала своим телом и была лучшей шлюхой Александрии. Но-но, раздался раздраженный голос Патрикия. Святую Феодору не трожь, из этой бабы можно было лезвие меча отковать. К тому же она искренне раскаялась, а это все меняет, и ее поведение после замужества было безупречным. На мой вкус лучше уж проститутка, чем родная племянница. И даже святейший патриарх Сергий молчит, видя такой немыслимый грех, брюзгливо сказал квестор. Кровосмешение в семье Августа, кто бы мог помыслить о таком раньше. Холодно что-то, Косьма, пойдем. Продолжение этой фразы Василий не слышал, потому что с необыкновенной скоростью оказался за дверью, пытаясь унять дрожь в коленях. Он судорожно прижал к себе свитки, которые грозились вывалиться из трясущихся рук. Василий побрел обратно, чтобы посидеть в тишине и унять стук сердца, которое трепыхалось в груди, словно пойманная птичка. У него было мало времени, он должен идти на доклад. Его же вызывали. «Они тебя точно не видели?» — спросил Стефан, испытующе глядя на нотария Василия, который ежился от жутких воспоминаний. Василий рассказал все, что знал, со всеми подробностями и даже передал интонации. Он и рад бы не знать об этом. За такое знание и люди повыше чином могли сгинуть в казематах, умирая каждый день и воскресая опять, чтобы принять новую боль, еще хуже прежней. Ведь палачи императора – это не просто уличные бандиты, а уважаемые мастера, которых обучали в специальной школе. Они были сведущи в анатомии и медицине, и могли держать человека на грани жизни и смерти сколь угодно долго, сводя его с ума бесконечными муками. «Точно», — решительно мотнул головой Василий. «Я пришел с докладом через четверть часа, и Патрикий уже был один, да и все остальное прошло, как обычно. Я же должен принести свитки и тихо уйти. Я же просто ничтожество в его глазах. Но иногда Патрикий заставляет меня читать донесения вслух. Вот и в тот раз все так и было. Нет, он меня точно не видел. Я бы понял это. Я не смогу вознаградить тебя», — задумчиво сказал Стефан, а рожица Василия разочарованно вытянулась. На ней появилась нешуточная обида, которая сменилась злостью и затаенной ненавистью. «Неужели его обманули? Ты получишь 5 намисм 29 серебром», — пояснил Стефан, видя выражение лица евнуха, — «и у меня просто нет с собой таких денег. Приходи сюда завтра в это же время». О, нотарий, который пришел о неописуемый восторг, кинулся целовать руки доместика. «Благородный господин, вы так щедры, я, господа, молить за вас буду. Спасибо, спасибо, но тут есть кое-что». Стефан отнял у Василия руку, густо покрытую слюной. «Ты же понимаешь, что знаешь о государственной измене и не донес о ней. Значит, ты и сам виновен в измене. Но я боюсь», — вжал голову в плечи Василий, — «если донести не тому, то могут просто прирезать по-тихому. А вдруг они тоже причастны к заговору? Я не знаю никого, кто был бы предан Августе, кроме вас, доместик. По дворцу идут слухи, что она благоволит вам». «Ты сделал правильный шаг, Василий», — важно сказал Стефан. «Но помни, если эти люди узнают, что ты слышал их разговор и рассказал о нем кому-то, то в тот же день тебя найдут в канаве с перерезанным горлом. Только я могу защитить тебя, и ты теперь мой, нотарий Василий, мой, со всеми потрохами». «Да, господин», — нотарий преданно смотрел ему в глаза, — «служить вам великое счастье». «Я так рад, господин». Стефан пристально посмотрел на него, сжав скулы до боли. Он только что повторил то, что слышал сам от Августы. Неужели это и есть первая ступень той лестницы, что ведет на небо? «Подберись к ним как можно ближе», — сказал он. «Я не знаю, как ты это сделаешь. Лги, доноси, унижайся. Я должен знать об этих людях все. Каждое слово, каждый вздох, каждый жест. Ты следишь за этими людьми и докладываешь мне. И тогда твоя награда превысит любые твои ожидания. Это я тебе обещаю». «Да, господин, я сделаю все, что в моих силах, господин», — кивал головой счастливый Василий. «Я вас не подведу, и не вздумай начать тратить деньги», — спустил его на землю Стефан. «Тебя вычислят тут же». «Слушаюсь, господин доместик», — приуныл нотарий, который уже почувствовал себя богатым человеком. «Но хоть одежду новую можно купить, ровно такую, какую ты можешь себе позволить по своим доходам», — жестко ответил Стефан. «И не на медной нумме дороже. Праздновать и наслаждаться жизнью мы будем потом, когда победим, Василий, иначе нам с тобой конец. Месяц спустя, провинция Понт, империя, благочестивая Августа сидела, окруженная служанками, которые укладывали ее волосы в новую, еще более изощренную прическу. Они изобрели нечто особенное, что должно было подчеркнуть немыслимую красоту госпожи, и теперь щебетали, работая над ее головой. Они крепили шиньоны, вставляли в волосы заколки с крупными камнями, заплетали мелкие косы и завивали локоны, которые должны были падать на плечи в как бы случайном порядке. Сверху все это великолепие закроется расшитой камнями и жемчугом диадемой с длинными серьгами, достающими до плеч. Тяжелая штука, эта диадема, но Августа не роптала, это была весьма приятная усталость. Все шло, как надо, армия побеждала, и она, подумав, как следует, приказала для охраны своей особы использовать исключительно данов. Особенно, Сигурда Ужасовар, проходя мимо которого, чиновники ее мужа мелко крестились в суеверном ужасе. Она буквально упивалась их страхом, открыто давая понять, что один лишь ее жест, и это чудовище в медвежьей шкуре просто оторвет голову любому из них. А они знали, что она наслаждается их слабостью, и начинали ненавидеть ее еще больше. Впрочем, императрице было на это плевать. Ее могущество возросло просто неимоверно, и ей стоило немалого труда, чтобы не выйти за рамки разумного. Ведь безграничная власть пьянит больше, чем крепкое сладкое вино из Палестины. Размышления императрицы Мартины прервал верный евнух, Куби Кулери, который служил ей уже много лет, с тех пор, как она, 15-летняя девчушка, впервые вошла во дворец. Старик был предан своей госпоже, как собака, и теперь он стоял рядом и смотрел на нее почтительным взглядом, ожидая, когда она обратит на него свое внимание. «Чего тебе, не себе?» – расслабленно спросила Мартина, разглядывая себя в отполированное серебряное зеркало. Вроде бы прическа удалась, да и надоедливая болтовня служанок свидетельствовала о том же. «Перстень, Кирея», – только и сказал евнух, протягивая ей ее собственное украшение, отданное не так давно тому странному Асекриту. «К вам приехал человек с перстнем». «Хаэм», — наморщила она лоб. «Доместик Стефан, он оказался так глуп, вот не ожидала. Я разочарована, не себе. Ну, и кого он посмел прислать к нашему величеству? Какой-то франк по имени Марк, госпожа. Он просто привез письмо и утверждает, что ничего не знает. Он просто гонец. Письмо не вскрывали, я проверил. На словах ничего не будет. Вам нет нужды принимать его. Дай сюда», — протянула руку императрица, а потом резким жестом отослала служанок. «Пошли все прочь». Служанки выпорхнули, а Несиби проверил, что в шатре и вокруг него никого нет. Даны, стоявшие у входа, греческого языка не знали. Император, подумав хорошенько, запретил им учить местную речь 30. Мартина сломала печать на свитке и погрузилась в чтение. По мере того, как она изучала написанное, на ее лице изумление сменялось растерянностью, растерянность, яростью, а ярость, глубокой задумчивостью. Она даже сказала пару длинных фраз на армянском, чего верный слуга предпочел не заметить. Мартина застыла на несколько минут, глядя вдаль отсутствующим взглядом, а ее рука бессильно свесилась вниз, опустив длинный свиток почти до самого ковра. Вскоре она очнулась и перечитала свиток еще раз, жадно впитывая каждое слово, что было там написано. Слуга почтительно стоял рядом, поедая преданным взглядом госпожу, которая снова ушла в себя. Он хорошо знал ее, даже лучше, чем она сама. Вот сейчас она подумает, на ее лбу разойдется задумчивая складка, и она отдаст ему приказ, который старый слуга побежит выполнять со всем возможным рвением. «Не себе», — сказала императрица после раздумья. «Нам кажется, что нашему величеству недостает слуг. Авторитет божественной власти Августа и Августа не должен терпеть урон из-за таких мелочей. Вызови-ка еще два десятка евнухов из моего двора. Нечего им бездельничать, когда их госпожа терпит немыслимые лишения в военном походе». «Да, божественная», — радостно закивал головой евнух. «Несомненно, у вас тут всего сотня человек прислуги, словно у жены какого-нибудь провинциального патрике. Кого именно вызвать, Кирея? Неужели я должна все делать лично?» капризно ответила императрица. «Реши сам, я не хочу вникать в эти мелочи, но виночерпий должен быть обязательно. Для нашего величества унизительно терпеть его отсутствие. Я чувствую себя какой-то простой горожанкой». Когда слуга поковылял отдавать нужные распоряжения, императрица встала и аккуратно опустилась на колени перед иконой, опираясь на ручку кресла. Ей уже было тяжело переносить постоянные переезды, ведь она снова ждала ребенка. Частые роды подорвали ее здоровье, но у нее не было выбора. Два ее сына были калеками, а калека не может стать Августом. Толпа на ипподроме не поддержит его. Пасынок Константин уже объявлен соправителем отца, а это значит, что после смерти мужа ее ждет мучительный конец. Сын покойной эпилептички Евдокии ненавидел свою мачеху. Ее не убьют, нет. В империи Ромеев было не принято убивать членов правящей семьи и высшую знать. Убивали только императоров, и то далеко не всегда. Таков был негласный уговор элит, который старались не нарушать. Ее участь будет намного хуже, чем просто смерть. Остаток ее жизни превратится в непрерывное унижение и боль. Когда Августа думала об этом, ее сердце сжималось в липком страхе. Она никогда и никому не показывала его, но эта мысль постоянно отравляла существование могущественнейшей женщины на земле. Мартина обратила свой взгляд на икону, а на ее лице была написана тревога и надежда. «Господь Всеблагой, молю тебя, ты спасаешь меня, вовремя посылая нужные знаки и нужных людей, и за это я озолочу храмы Константинополя. Дай нам победить в этой войне и подари мне здорового, крепкого сына. Моему мужу нужен наследник, а плебсу нужен император, который смирит его буйство железной рукой. Империи нужен защитник, иначе волны варваров поглотят ее. Молю тебя, Господи, пусть это будет сын». Августа с трудом склонилась к полу, мешал тяжелый живот, а когда она выпрямилась, ей показалось, что тот, кто изображен на иконе, смотрит на нее как-то иначе. В его глазах появилась грустная мудрость и всепрощение. И Мартине, которая сейчас была не императрицей, а просто испуганной женщиной, что нуждалась в помощи, стало гораздо легче. Словно тяжелый камень упал с плеч. Он слышал ее молитвы, она чувствовала это всем своим истерзанным ночными страхами сердцем. «Спасибо тебе, Господи! Спасибо! Спасибо! Ты поможешь мне, я это знаю!» — шептала она пересохшими губами, глядя в его глаза с фанатичной верой. «Ты снова меня услышал». Глава 35. Июнь 626 года. Новгород. Короткое неласковое лето пришло, наконец, в новгородские земли. Тяжела доля родовичей, которые должны за этот срок и посеять, и убрать. Слишком уж мало времени. Потому и работать приходится от зари до зари, не разгибая спину, на полях, засеянных житом и просом. Они успеют лишь только, если боги дадут волю солнышко и не зальют незваным дождем поля, готовые к жатве. Добрый урожай – это жизнь рода. Не урожай – голодные дети, которых плевая простуда может свести в могилу. Хоть и стало сейчас куда сытнее, чем раньше, а все одно, не сравнить суровые тутошние земли с Сицилией и Анатолией. Только и спасает соль, что князь отдает своим по смехотворной цене, да бараны и лошади из аварской добычи, которых разводили теперь в каждой весе. Мелкие были те бараны, чуть больше собаки, да и аварские лошадки не лучше. Одна радость, неприхотливые и выносливые они были просто невероятно. А пока родовичи трудились в поте лица, владыка Григорий с жадным интересом разбирал новую партию свитков, прибывшую из Галлии. Чего тут только не было. Его библиотеке мог позавидовать сам Дезидерий, ныне покойный архиепископ Линский, известный любитель и знаток античной литературы. Старая королева Брунгильда терпеть его не могла, и святому епископу лет 15 назад совершенно случайно проломили голову камнем. Такое иногда случалось в королевстве франков. Бывало, и резали епископов прямо в церкви, как покойная матушка короля Хлотаря. Григорий развернул очередной свиток, обычный трактат о сельском хозяйстве, каких у него уже было несколько, в сторону его. Но что это? У Григория даже сердце зашлось, и он, не веря своим глазам, разглядывал рисунок. Жатка, галлийская жатка, он когда-то давно читал о ней у Плиния Старшего, в его естественной истории, но тут же позабыл об этом за ненадобностью. Это устройство придумали в Северной Галлии, где лето было куда короче, чем в Риме, и рабы не поспевали собрать урожай. А жатки забыли, когда гигантские латифундии канули в лету вместе с империей, а эти поместья раздробили на мелкие клочки, заменив рабский труд трудом литов 31. Обычный деревянный ящик на колесах, который толкал сзади мул или бык. Спереди ящик был открыт и оснащен частыми зубьями, которые срезали колосья, оставляя солому в поле. Человек, который шел рядом, доской на палке сдвигал зерно в дальний конец ящика. «Все, Господи, помилуй меня», – прошептал Григорий. «Так просто, быть не может, да это же и ребенку понятно. А почему вся Галлия костяными серпами хлеб убирает, словно мы не римляне, а германцы, язычники из глухого леса? Ведь еще 300 лет назад вон чего делать умели, совсем одичали мы, Господи. Караешь ты нас слепотой и глупостью за грехи наши». Владыка Григорий глубоко задумался. Пытливый практический ум заработал на полную мощь. Его церковь была очень слаба. Можно сказать, что она была тусклым огоньком света в языческой тьме местных лесов. И этот огонек горел только здесь, в Новгороде, почти не затронув остальное население княжества, счет которого шел на десятки тысяч. Владыка решительно встал, взял посох и пошел к князю, благо дом его стоял рядом. Свиток с рисунком он тоже взял с собой. В княжеские палаты епископ Григорий ворвался, словно ураган, распугав служанок, испуганно прыснувших в стороны. Видно, они увидели в его лице нечто такое, возвышенное. А может, просто опасались посоха в его руках. Князь, который обедал с семьей, изумленно поднял на него глаза. Да и княгиня тоже удивилась несказанно. К ним не часто врывались вот так вот запросто. Собственно, никто и никогда еще не врывался. «Ты чего это буянишь, Григорий?» – несказанно удивился Самослав. «Проголодался? Садись с нами, поешь». «Не голоден я», – отмахнулся Григорий, позабыв даже положенные приветствия. «Дело у меня наиважнейшее к тебе, княже. Важнее, чем обед», – насмешливо прищурился тот. «Намного важнее», – с серьезным видом ответил Григорий. «Ну, тогда пошли ко мне в кабинет», – с сожалением сказал князь и встал из-за стола, положив на краюху хлеба немалый кусок мяса. Они ушли, провожаемые возмущенным взглядом Людмилы, которая нечасто могла вот так спокойно пообедать с мужем, сыном и годовалой будущей герцогиней Баварской, которая тоже с любопытством смотрела на происходящее, измазанное по уши в овсяную кашу. Княгиня крайне редко позволяла себе проявлять эмоции, а уж при посторонних, и вовсе никогда, поэтому епископ безнаказанно тащил князя по коридору. Ему не терпелось вывалить на государя свое новое знание. «Ну, говори, почему ты мне нормально поесть не дал?» — спокойно спросил князь, с аппетитом поедая бутерброд с олениной. «Вот», — торжественно развернул свиток Григорий. «Твою мать!» — восхитился Само, который понял все в один момент. «Так просто, бесплатно не отдам». Сразу расставил все точки над «и» Григорий. «Хочу, чтобы деньги от продажи на церковь шли. Законное требование», — в задумчивости ответил ему князь. «Договорились. Откроем мануфактуру, а часть прибыли на твой приход пойдет. Тебе еще все равно храм расписать надо, колокола отлить, облачение шить. Вся прибыль пусть на веки вечные в епархию идет», — поставил условие епископ. «Ничего вечного не бывает», — поморщился князь. «Да эту штуковину повторить раз плюнуть, она же чуть сложнее топора. Тогда долю выпиши моему приходу в новой мануфактуре», — упрямо сжал зубы епископ. «Я знаю, ты найдешь, как с этой жатки денег заработать. А мне еще церкви строить. А на какие, простите, шиши?» Договорились, немного неожиданно, но дальше князь торговаться не стал. «Найдем толкового мастера, дадим ему десятую часть, а остальное пополам». «По рукам, по рукам», — торжественно сказал епископ. «Так я пойду поем, твое преосвященство», — прозрачно намекнул князь. «А то жена расстроится». «Да-да, конечно», — засобирался епископ. «Княгиня наша просто ангельской кротости женщина, но даже ангелов Господних искушать не стоит, ведь гнев их порой бывает страшен. Пойду я, княже, и помни, половина прибыли моя». Обед в тот день так и не задался. Князь думал о своем, не обращая внимания на жену, которая пыталась поделиться с ним семейными новостями. Княжич лоб расшиб, у княжны зуб режется. Но Самослав смотрел куда-то вдаль, механически пережевывая пищу, не чувствуя ее вкуса. Людмила, обиженно поджав губы, увела детей. Она поняла, что от мужа сегодня нет никакого проку. Его мысли были далеко отсюда. «Боярина люто позовите», — вышел из прострации князь. «И побыстрее». Степенный боярин, который за годы сытой жизни обзавелся немалым брюхом, зашел в покой, коротко поклонился и сел напротив. «Вызывал, княже?» — спросил он Самослава. «Смотри», — толкнул ему свиток тот. Боярин читал по слогам и только по-словенски. Тут же свиток был на латыни, да еще и на старой, которую только попы и знали. Люд морщился, разматывая его, пока не дошел до рисунка. Лицо его вытянулось в удивлении. Он отбросил свиток и вытер проступивший на лбу пот. «Да это же, да мы же теперь», Люд не мог подобрать слов. «Это же насколько быстрее уборка будет теперь, да теперь же запашку можно больше делать, а сколько рук освободится. Я Велесу жертвы богатые принесу, епископу Григорию принеси», — посоветовал князь, который ругал себя последними словами. Как он сам до такого не додумался. «Григорию», — задумался боярин, — «его свиток, значит, а, и принесу. Пусть его Бог тоже радуется, доброе дело сделал. Тут, князь, есть еще кое-что». «Ну, говори», — сказал Само. «Помнишь, ты как-то приказал рваные тряпки варить, а потом получившуюся дрянь на сетке сушить?» «Помню, конечно», — удивленно сказал князь. «Мы тогда еще крепко поругались с тобой, ты ведь этого делать не хотел». «Зря ругались», — отвел глаза Люд. «Я парнишку толкового на это дело поставил, а он не только тряпки, но и крапиву сушеную и льняной очес варить начал. Короче, вот, да что ж за день-то такой сегодня?» Раскрыл рот Само, бережно, двумя пальцами держа в руках лист очень грубой серовато-желтой бумаги. «С ума сойти! Я так понял, княже, что на папирус мы больше тратиться не будем», — удовлетворенно сказал Люд, который был довольно прижимист. «Я уже и землю под новую мануфактуру подобрал. Это хорошо, это очень хорошо». Само не мог насмотреться на такую понятную и привычную вещь. «Начинайте производство немедля. В первую очередь Збыслова и Любаву снабдить, а потом отца Григория». «Это еще зачем?» — широко раскрыл глаза боярин. «Библию напечатаем», — мечтательно ответил ему князь. «Ты, вообще, представляешь, о каких деньгах идет речь?» «Библию напечатаем», — Люд снова вытер обильно выступивший пот. «Ты, княже, о чем говоришь-то? Не поспеваю я за тобой». «Ничего, потом поймешь», — улыбнулся князь. «Тут недавно Григорий жаловался, что ему церкви ни на что строить, и я епархии долю в производстве новых жаток дал. А теперь знаешь, что будет?» «Что?» — непонимающе смотрел на него боярин, для которого происходящее было просто каким-то дурным сном. Он не понимал, какое отношение имели разваренные в кисель тряпки к тем безумным деньгам, которые нужны для строительства каменных церквей. «Если все получится, Люд, то я сам пойду к Григорию долю просить», — мечтательно сказал Самослав. «И поверь, на соли мы будем куда меньше зарабатывать. В то же время, Серми, Совр, Сремская Митровица, Сербия, огромный город, что столетия держал варваров, не пуская их в благодатные земли Греции, представлял собой печальное зрелище. Когда-то давно Серми был столицей императора Галерия, а со временем превратился в простую пограничную крепость, что охраняла покой Балкан. 40 лет назад великий Баян отнял ее у ромеев после трехлетней осады, и теперь лишь руины старинных зданий напоминали о прежнем величии. Гепиды и славяне, что жили в этих местах, заселили немногие дома, пощаженные огнем, и распахали убогие клочки земли, засеяв их ячменем. Стены и башни были еще целы, но смотрели на проходящее войско угрюмо, словно сожалея, что не могут больше сдержать конную орду, идущую в набег на земли империи. Выбитые ворота зияли почерневшим зевом, смущенно показывая скрывающееся за ними убожество. Город грустил, это чувствовал каждый, кто проходил мимо. Он хотел выбросить из своей утробы никчемных дикарей, ковыряющих его окрестности деревянной сохой. Он хотел прогнать тощих коров, что паслись на его форумах и рынках. Он хотел, чтобы его стены и башни снова заняли защитники империи, которые и тогда уже были варварами, точно такими же, что шли сейчас мимо, равнодушно глядя на руины старой столицы. Варварам города ни к чему, они научились их грабить, но так и не научились в них жить. Они и из этого города сделали свою деревню, не понимая, зачем им нужно такое великолепие. Здесь не осталось ни одного железного гвоздя, ни кусочка бронзы или меди. Все это растащили новые хозяева, для которых кусок железа был важнее, чем изысканная мозаика на полу церкви. На мозаику им было плевать, они молились своим богам, таким же диким, как и они сами. Обгорелые руины затянуло травой, и сквозь каменную кладку пробрались своими корнями вездесущие кустарники, превратив город в густые заросли. Добрята вертел головой, с любопытством осматривая окрестности. Его род шел одним из последних. Всадники, что пасли своих коней в этих местах, опережали их на месяц, и были уже в Македонии и Фракии, охватывая Константинополь гигантской дугой. У империи не было сил защищаться, и она вся собралась в стенах городов, осаждая божьи храмы в фанатичном порыве. Людям было страшно. Гигантские владения императоров съежились до полосы земли вдоль моря, от Фессалоник до Константинополя, и от Афин до Коринфа, а остальные города стремительно нищали в окружении варварских княжеств, называемых склавениями. Десятки склавений, образованных разными племенами, постепенно забрали себе лучшие земли, вытеснив бывших владельцев в пустоши и горы, а то и вовсе превратив их в рабов. 32. Добрята шел с племенем Уар, с тем его родом, что подчинялся хану Ирнаку. Обескровленные племена Кочегир, Консуяр и Тарниах остались на севере, чтобы сдерживать орды хищных полукровок. Горячие головы, что рвались в этот поход, остудили ханы племен. Шаманам было знамение, новая война не станет удачной, а вместо добычи принесет только новые горевы и без того поредевшие племена. Гадания на костях предрекали беду. Как ни бросали их, выпадала смерть, и устрашенные всадники никуда не пошли. Они не боялись смерти, но страшились немилости богов. Отряд Добриты шел к Константинополю, как и остальное войско. Их путь будет длиннее, ведь там, где прошли другие всадники, уже нет ни еды, ни травы для коней. Радухана Ирнака предстояла непростая дорога, прямо до Фессалоник на юг, а потом вдоль берега моря, по тем местам, что еще не успели разграбить другие отряды. В дне пути от них шли агуры, еще в дне пути – воины народа Хуни, а дальше на восток через низовья Дуная переливалась болгарская орда, одна из самых сильных в войске Кагана. Всадники гнали с собой стада лошадей, не надеясь прокормить войско тем, что могут награбить в пути. Потому-то и шло гигантское войско ровно с той скоростью, что брел самый старый конь. Впрочем, отстающих животных резали в тот же день. По дорогам шли многочисленные отряды славян, которые уже ничем не напоминали тех дикарей в холщовых штанах, что впервые пришли в эти земли. К удивлению Добриты, они были неплохо вооружены, а многие даже носили доспех и были опоясаны мечом. Местные племена на диво быстро научились воевать в правильном строю, регулярно поколачивая отряды ромеев, что пробовали согнать их с этих земель. Только высокие стены спасали подданных империи, да и то не везде. Отряды двигались не только по суше, но и по воде, и из гирла Дуная на морской простор выплеснуло многие сотни лодок, однодеревок, которые пошли вдоль берега к столице мира, останавливаясь только тогда, когда на берегу появлялась какая-нибудь нетронутая вилла. Железная воля аварского кагана стронула с мест целые племена, и они шагали на войну семьями и родами, вместе с женами и детьми. Все они шли к столице мира, надеясь поживиться его богатствами. Город будет осаждать чудовищное по размерам войско, 80 тысяч человек. Но и сам город был невероятным по размеру, а его население вместе с пригородами превышало 400 тысяч. Только персидский Ктесифон и китайский Чиньинь могли поспорить с Константинополем по многолюдности. Ни ханы племен, ни воины, ни сам Каган не знали, что столица была готова к обороне, как никогда. Патрик Ибон, старый, опытный воин, забил ее съестным под завязку. А с азиатского берега из победоносной армии приплыли отряды армян, которые заняли оборону на стенах. Цирковые партии вооружились и тоже готовились защищать родной город. Сегодня их буйство было только на пользу стране. Десятки кораблей стояли на рейде, укомплектованные гребцами и лучниками, а стены и ворота были приведены в такой порядок, какого не бывало со времен великого Константина. Ничего этого не знал и Добрята, у которого были весьма общие установки. И наиглавнейшая из них – не лезть на рожон, и при этом постараться отличиться, попавшись на глаза Кагану. Впрочем, второе было не столь важно, и скорее было желательным, чем необходимым. Он подрос, войдя в тот возраст, когда сыновья всадников уже шли в свой первый набег, его плечи раздались вширь, а руки стали жилистыми и узловатыми. Он сменил лук на новый, намного более тугой, чем тот, что был раньше. А стрелы его были теперь длиннее почти на 5. Рыжевато-русые волосы Добриты спускались ниже лопаток. Они были собраны в косы с вплетенными в них по степной моде лентами. Да, боярин Звонимир дал ему множество наставлений перед этим походом, и все они были весьма расплывчаты. Все, кроме одного. Именно ради него воин тайного приказа Добрята шел в этот поход. Он собственными руками должен положить самый важный камешек в ту мозаику, что собрал князь Самослав, находящийся в далеком Новгороде. Глава 36. 29 июля 626 года. Константинополь. Первый день осады. Стефан стоял на городской стене, неподалеку от ворот Святого Романа, и с ужасом смотрел на марширующие вдоль нее войско авар. Каган, ставка которого обустраивалась напротив, решил устрашить жителей столицы, и, по всей видимости, ему это удалось. Закованные в железо всадники из знатных родов текли нескончаемой рекой. Горожане со страхом разглядывали авар с тщательно расчесанными длинными волосами, болгар с клоками волос на выбритых до блеска головах, и на воинов из племен помельче, что тоже скакали при полном параде, гордо поглядывая на перепуганных ромеев. Всадники были одеты в нарядные плащи, а рукояти мечей у многих сверкали серебром и золотом. Кочевники носили свои богатства с собой, таская на шеях и запястьях целое состояние. За конницей шли бесчисленные толпы славян из Греции, Македонии, Фракии и Паннонии. Стены Феодосия, двойной каменной дугой защищавшие полуостров, на котором расположился город, имели в длину 4 мили, и войско варваров не вмещалось здесь, занимая место от мраморного моря до залива Золотой Рог. Со стороны залива укрепления были гораздо слабее. Никто и никогда не смог бы напасть на столицу с этой стороны. У флота империи просто не было соперников. «Господи, прости», — шептал стоявший рядом со Стефаном горшочник, который сжимал в кулаки натруженные руки. «Да на них железа больше, чем во всем Константинополе. Откуда у варваров столько доспехов? Они же дикари». Зрелище получилось и впрямь устрашающим. Войско Кагана даже не думало заканчиваться, и горожане впали в уныние. Когда такая армия пойдет на штурм, то бой закипит на каждом участке стены, у каждой из ее 92 башен. Войско Кагана шло мимо стен, усыпанных любопытными, уже несколько часов, а Стефан пошел к себе домой. У него было много дел, ведь, подмазав пару десятков пронырливых чиновников, он узнал о желающих продать свои имения. Некоторые из таких имений раскинулись всего в паре дней пути от столицы, а кое-какие, на том берегу Боспора, в окрестностях Халкидона, захваченного персами. Воины Шахрбара засмотрели с азиатского берега на великий город и ждали, когда корабли перевезут их. Они жгли сигнальные огни, которые видели авары, а всадники отвечали им тем же. Люди, которые сбежали с азиатского берега, сходили с ума от ужаса. Они хотели теперь только одного – покоя. Некогда богатые провинциалы уходили в монастыри целыми семьями, отдавая свое имущество почти задарма. А вот цены на жилища внутри городских стен взлетели до совершенно неприличных значений, и иногда крепкое имение меняли на небольшой дом в столице. Мало кто из беглецов верил, что тем имуществом когда-либо еще удастся воспользоваться. В городе царила паника, на форумах бесновались кликуши, предвещавшие конец света, а хлеб тем временем дорожал каждый час. Доместик Стефан не обращал внимания на окружавшую его суету, он спешил на очередную сделку. Судебный чиновник испуганно пискнул, когда в который раз увидел императорского слугу и почтительно пригласил его в кабинет к самому квестору. Того очень заинтересовала такая активность на рынке недвижимости столицы. Доместик, непритворно удивился квестор Косьма. «Приветствую тебя снова. Ты решил продать все дома в Константинополе? Нет, почтеннейший Косьма», — почтительно ответил Стефан. «На то вознаграждение, что я получил из рук нашего Августа, пусть Господь Всемогущий продлит его жизнь до годов Мафусаиловых, были куплены 4 полуразрушенных лачуги. И вот теперь я решил избавиться от них. Ты продаешь лачуги по цене дворца?» Квестор погрузился в изучение купчей. «Сам удивляюсь», — пожал плечами Стефан. «Людям свойственно преувеличивать опасности войны, ведь варвары будут посрамлены и уйдут с позором от стен Константинополя». «С чего ты это взял?» – изумился Косьма. «А разве ты в этом сомневаешься?» – пристально посмотрел на него Стефан. «Нет», – стушевался квестор, он даже вспотел от страха. «Нет, как ты мог подумать? Конечно же, армия божественного Августа победит. Так потому я и продаю эти дома», – безмятежно ответил Стефан. «Я приду завтра, почтенный. А что будет завтра?» С выражением еще большего удивления спросил квестор. «Завтра я принесу заверить купчую на имение под Халкидоном», спокойно ответил Стефан. «Захотелось, знаешь ли, иметь в старости тихий уголок, где можно закончить свои дни в покое. Но там же стоят персы», раскрыл рот Косьма и вовремя спохватился. Странный доместик смотрел на него со злорадной улыбкой. Квестор быстро проговорил трясущимися от ужаса губами. «Конечно же, армия императора изгонит их оттуда. Приходи, доместик, я заверю купчую». Стефан спокойно удалился, а квестор все смотрел в дверь, куда вышел этот необычный евнух. Косьма был в растерянности. Все продают имущество, все мечутся в панике, в городе чуть не вспыхнул бунт, когда подорожал хлеб, а это странный доместик продал небольшие домики в городской черте за совершенно безумные деньги, и он же покупает имение там, где стоят сейчас войска варваров. Правда, покупает он их почти бесплатно. Он провидец, он безумец, он отчаянный игрок, а может быть, он что-то знает. Куропалату 33 донести надо бы, бормотал квестер, разговаривая сам с собой. Ишь, какой резвый парень, продает, покупает. А чего я, старый дурак, теряюсь? Может и, впрямь, пару имений прикупить. Глядишь и выгорит дельце. Стоят-то они сейчас совсем дешево. Тогда зачем на него доносить? Не стану я на него доносить, а то еще скажет на допросе, что я в победе государя сомневался. Помру ведь на дыбе. Помилуй Господи, страх-то какой. Как же я мог такую глупость сделать? Старею, видно, на покой мне пора. А Стефан шел домой, в район Платея, который был расположен за старинной стеной Константина, что давно уже располагалось внутри бурно растущего города. Толпы людей текли в сторону ипподрома, и Стефан слышал то и дело. 3 кератия за моди 34 зерна, кровопийцы проклятые, того и гляди, на мисму будут просить. Поддержал его сосед. Идем на ипподром, пусть Август Константин ответит нам. Да он же мальчишка еще, ответил кто-то в толпе. Куропалат Феодор пусть свое слово скажет. Стефан вошел в ворота дома, важно кивнул паре крепких охранников, которых нанял на это неспокойное время, и прошел в комнату. Он сел на кушетку, с блаженным стоном вытянув уставшие ноги. В комнату заглянула служанка Бана, на лице которой застыл испуг и обреченность. Абры возьмут город, хозяин, по ее тону было непонятно, спрашивает она или утверждает. Никто ничего не возьмет. Бана, улыбнулся ей Стефан, а потом добавил нечто непонятное. Батистовые портянки носить будем. Он так и не понял, что означала эта фраза, и считал ее заклинанием, которое помогает брату притягивать деньги. А деньги ожидались немалые, ведь франкский торговец Марк тоже не зевал. Даже третья часть того дохода, что будет получено после окончания этих спекуляций, принесут доместику куда больше, чем зарабатывал честный осекрит императорской канцелярии за всю свою жизнь. «Бана, приготовь обед!» — крикнул служанке Стефан. «Сегодня я хочу жареную рыбу под соусом из шафрана и базилика. Я это заслужил. Не я знаю никаких соусов, хозяин», — растерянно сказала рабыня. «Принеси масло, специи, чеснок, сливки и муку», — грустно сказал доместик, который категорически не хотел вставать. «Я тебя научу». 31 июля 626 года, Константинополь, третий день осады, лагерь аварского войска раскинулся от моря до моря, тысячи палаток, шатров и шалашей усеяли окрестности столицы, пригороды ее растаскивались на бревна, из них сколачивали осадные башни, которые ромеи называли гелиполы, тараны, называемые черепахами и камнеметные машины, манганы, строить которые склавины были мастера, никто в Константинополе не понимал, откуда у дикого народа появилось подобное мастерство. Мангана была проста до неприличия и представляла из себя огромную пращу с противовесом, которая бросала большие камни. То ли авары принесли это оружие из Китая, то ли сметливый ум дикаря сообразил, как упростить себе задачу, никто этого так и не смог понять. Но факт остается фактом. Пока римские мастера строили сложнейшие, безумно дорогие баллисты, на которые шло огромное количество жил, взятых с задних ног валов, неграмотные варвары из обломков домов и срубленных деревьев за 3-4 дня собирали камнеметные машины, которыми крушили стены имперских городов. Имперские стратеги, стесняясь собственного поступка, начали копировать орудия варваров-склавинов. У них просто не было другого выхода, слишком уж простые и дешевы те оказались. Десятки тысяч человек деловито суетились у стен Константинополя, напоминая чудовищный по размерам муравейник. Башни росли на глазах, и не было ни малейших сомнений в том, что работа будет закончена в считанные дни. Тут же ладили огромные треугольные шалаши на колесах, под которыми на цепях и веревках висели огромные заостренные бревна, к которым прилаживали острые наконечники. Десятки таких черепах, подведенные к стенам, пробьют в них дыры, в которые ворвутся волны пехоты. Многие сотни орудий готовили воины Кагана, а его ставку укрепили частоколом и земляным валом. Добрята, как и другие благородные всадники, не работал. Невместно это было даже для простого пастуха, а он, как-никак сын хана, пусть и от наложницы. Команды нападать не было, и он лениво поглядывал на стены, с которых скалились ромеи, показывая неприличные жесты в сторону врага. Вдруг один голодранец ткнул пальцем прямо в Добриту и что-то сказал своим дружкам, стоявшим рядом. Те обидно загоготали, показывая на парня, а их веселье еще больше усилилось, когда кто-то из них снял штаны и закрутил своей тощей задницей. Добрятов вскипел, и через два удара сердца Рамис воем ускакал со стены, унося стрелу, застрявшую в мягком месте. Стоявшие позади Добрита авары и словени начали орать и восторженно улюлюкать, а Рамеи на стенах затрясли кулаками и начали показывать рогульку из пальцев. Это был очень обидный жест, и парень не выдержал. За считанные секунды вниз упало трое горожан, а еще один застонал, раненый в ногу. Добрята поскакал вдоль стены, сбивая стрелами всех, кто имел глупость маячить на виду. На стенах началась суета, когда одинокий всадник, скакавший внизу, убил и ранил два десятка человек, которые глазели со стен на аварский лагерь. Очень скоро вместо горожан между зубцами крепости появились воины, и со стен в ответ полетели стрелы и камни. Аварский лагерь был для ромеев недосягаем, и их единственной целью стал мальчишка, стрелявший на скаку по защитникам города. Воины в лагере бросили работу и восторженно заорали, подбадривая Добриту. В него попадали тоже, но стрелы бессильно бились о добрую кольчугу новгородской работы или конскую попону. Добрята же угомонился только тогда, когда расстрелял весь свой колчан. Он вернулся в лагерь, подрагивая от возбуждения, а со всех сторон его приветствовали или хлопали по плечу. Не часто увидишь, как один всадник бьется против десятков стрелков, да еще и убил стольких из них. Кое-кто из молодых и горячих всадников тоже поскакал вдоль стен, засыпая стрелами ромеев. А потом в дело вступили словени, и в защитников города полетели тысячи стрел. Битва разгорелась не на шутку, а Каган, который услышал шум в своем шатре, поднял в удивлении бровь. Слуга, раболепно склонившись, выбежал из шатра. Он понял указание без слов. Впрочем, один из ближних нукеров уже прибежал с докладом. «Повелитель, началась перестрелка с ромеями. Словени бросили строить башни и тоже врезались в нее. Кто дал команду стрелять?» Побагровел Каган. «Кто посмел?» «Никто не давал, государь», — пояснил нукер. «Мальчишка Ирхан, сын хана Анура, первым начал. Ромеи обозвали его рогоносцем, а потом показали задницу. Вот он и вскипел. А почему из-за этого бой начался?» — изумился Каган. «Так он два десятка ромеев убил, государь», — пояснил нукер. «Я в жизни не видел, чтобы кто-то так стрелял. Бог войны Казаган поцеловал его в колыбели, не иначе. Весь лагерь гудит, его чуть ли не на руках носит. Приведи его сюда», — поморщился Каган. «Наказание теперь может быть чисто символическим, он не пойдет против своих же воинов». «Слушаюсь, повелитель», — склонился нукер. Добрята, который еще не отошел от горячки боя, пришел в шатер государя и поклонился. Перед Каганом стоял низкий столик, уставленный изысканными яствами, привезенными из Константинополя. Таков был приказ Кагана, и ромеи не посмели ослушаться. Старик смотрел на Добриту, прищурившись, но злости в его взгляде уже не было. Не мог он сердиться на такого удальца. Только его светлорусые волосы с рыжеватым отливом удивляли, хоть и были они стянуты по аварскому обычаю в косы с вплетенными в них лентами. «Я же не давал команду начинать бой, мальчик», — начал Каган. «Зачем ты своевольничаешь? Твой почтенный отец не научил тебя, как надо вести себя в походе. Он забыл объяснить тебе, что значит подчиняться своему командиру. Простите меня, государь», — почтительно склонил голову Добрята, — «но я не смог стерпеть оскорбления. Еще раз прошу простить меня, это больше не повторится. Молодость быстро проходит, и я научусь держать свой гнев в руках». «Вот как?» — Каган посмотрел на него совершенно иным взглядом. «Ты стерпишь, если тебя назовут рогоносцем, или бабой, или, того хуже, трусом. Если вы прикажете, повелитель», — до боли сжал скулы Добрята. «Плохой ответ, не меняясь в лице», — ответил Каган. «Какой же ты после этого воин? За такое обидчика надо прирезать, кем бы он ни был. Ты рос за Дунаем?» «Да, повелитель», — кусая губы от злости на самого себя, — ответил Добрята. «Эта дурная кровь твоей матери сказывается», — понимающе сказал Каган. «Рабские привычки еще остались в тебе. Гони их прочь, парень». «Так как же мне быть?» — непонимающе посмотрел на него Добрята. «Убиваешь за нанесенную обиду? Плохо. Не убиваешь? Тоже плохо. Повелитель, я не понимаю. Не давай повода обидеть тебя». Уперев руки в скрещенные колени, Каган склонился в сторону мальчишки и впился в него тяжелым взглядом. «Люди по одному твоему виду должны понимать, Чем закончится для них такое оскорбление? Они должны видеть смерть в твоих глазах. Они должны ронять дерьмо из задницы при одном твоем виде. Вот тогда ты станешь настоящим воином. А пока ты просто мальчишка, чья глупость и тщеславие будут сегодня стоить жизни многим моим воинам. Я понял, величайший, снова склонился в поклоне Добрята. Спасибо, что поделились со мной частичкой своей мудрости. Можешь идти, махнул рукой Каган, а когда тот вышел, пробурчал себе под нос. Если вы прикажете, повелитель. Ну, надо же, какой забавный парнишка растет у старого дурака Анура. Вообще на своего отца не похож. Добрята вскочил на коня, который ждал его у коновязи шатра, и поскакал к своим. А в это время у золотых ворот, где стояли славяне, кипел настоящий бой. Патрик Ибон вывел из города войско, и прямо сейчас латная пехота крушила славянские порядки. Тех было много, и они, словно волны, накатывали на ромеев. Хотя, впрочем, не на ромеев. Войско Патрике, по большей части, состояло из исавров и армян. Авары, стоявшие, по своему обыкновению, за спинами своих подданных, заливали врага стрелами, но тяжелая пехота для них была почти недосягаема. Лишь изредка воин из имперской тагмы падал, поймав стрелу в шею или глаз. Аварскую пехоту неумолимо теснили. Битва не была долгой, и ромеи в полном порядке ушли за ворота, оставив на поле боя сотни вражеских трупов, в основном, бездоспешных славян. Там, куда дошли воины императора, горели осадные башни и тараны, а камнеметные машины были изрублены топорами. Патрик Ибон, начинавший простым воином, знал свое дело туго. Добрята, закусив губу, осторожным шагом повел коня по месту битвы. Он разглядывал лежавшие в беспорядке тела, исколотые, изрубленные, с головами, размозженными булавой. Он гасил подкатывающую к горлу тошноту, но не отрывал глаз от жуткого зрелища. Каган был абсолютно прав. Все эти люди погибли из-за него, Добриты, и его сердце сжималось от стыда. Хотя, подумал он, они же пришли на войну, а на войне иногда гибнут. Они сделали свой выбор, когда решили пойти вместе с Каганом. Добрята повернул коня и поскакал к лагерю своего рода. Там его ждали люди, которые стали своими. Люди, которые не разделяли его душевных терзаний. Простые парни, презиравшие трусость, для которых мир делился на черное и белое. Они не ценили жизнь, ни свою, ни чужую. И если был выбор между позором и смертью, они всегда выбирали смерть. Там, у костра, где булькала в котле конина с разваренным зерном и зеленью, Добрята и сел, зажав в задумчивости чашу, заполненную ароматным бульоном. Он с аппетитом выпил пахучее варево, а потом сгрыз куски разваренного мяса, вытерев руки о шкуру коня. Ему было хорошо. Он не жалел тех людей, что убил сегодня. Он не жалел и тех, кто погиб сегодня в бою с ромеями. Он был жив, он был сыт, а сам хан Ирнак удостоил его своей похвалы. Положительно, этот день был хорош, и Добрята, подложив под голову седло, заснул сном праведника. Глава 37. 2 августа 626 года. Константинополь. Пятый день осады. Золотые ворота открылись со скрипом, а из них вышла блестящая процессия. Это были послы Августа Константина III и Патрикия Бона Коварскому Кагану. Императорские чиновники, сопровождаемые безоружной стражей, пугливо поглядывали по сторонам, окруженные морем варваров. Уар, хуни, агуры, кутригуры, утургуры, анагуры, сагаруры, гипиды, войничи, смоляне, северы, хорваты, сербы, маравани, тимачине, берзиты, драговиты, дуклине. Десятки народов и племен пришли сюда, с жадностью поглядывая на неприступные стены города, за которыми горами лежало золото, шелка и специи.